Итак, первый раунд закончился ничьей. Чисто технически победа была за нами. В строю осталось 9 полицейских, включая шефа и Барни, в то время как Фейри, ну их точно на одну особь меньше. Тем не менее, я не был настроен так оптимистично, как стремился показать. Пускай это и звучит несколько цинично, однако качество бойцов далеко не равнозначно. Я просчитался, наивно полагая, что численный перевес уравновесит шансы. Безусловно, он их увеличил, позволив нам с Кирой побарахтаться подольше, но и только. С другой стороны, до этого копы не знали, с кем сражаются, и в первый момент попросту опешили. В следующий раз они будут собраннее или погибнут. Впрочем, по глазам собравшихся в холле людей было видно, что без боя они не сдадутся, и это обнадеживает. Вот и Дауд, отойдя от потрясений, сумел взять себя в руки и принялся раздавать команды, в первую очередь приказав паре копов перенести тело погибшего офицера в морг. Остальным же было велено не разбредаться и держать под наблюдением не только окна, но и выходящие из холла пару коридоров. Да, проверять все здание, разделившись на группы, было бы натуральным самоубийством. И как же я рад, что мне не пришлось воочию наблюдать это клише, присущее любому фильму ужасов. «Шеф, не могу дозвониться до Митчелла», — доложил Барни, который пытался установить связь с командиром ополченцев. «Кажется, нам обрезали провода, да и рация ловит сплошные помехи». «Сайфер, что это за чертовщина?» — тут же поинтересовался моим экспертным мнением шеф. «Разве они не должны быть дикарями? Почему им хватило соображения перекрыть нам связь?» Любой мой ответ будет из разряда домыслов. Однако можно предположить, я интонацией выделил последнее слово, что они достаточно разумны и быстро обучаются. Они блуждали вокруг Строубери около 2 недель, подсматривали, подслушивали и делали выводы. Заметьте, они даже не попытались напасть в лоб, а хотели застать нас врасплох. Если бы им это удалось, они бы вырезали всех, кто стрелял по улице, так быстро, что никто бы и понять ничего не успел. Не обманывайтесь их видом, это не дикари, и уж точно не животные. Это может иметь смысл, нехотя признал Дауд. Возможно, поэтому они не спешат нападать снова. Не хотят нарваться на серьезный отпор. Но мы здесь в любом случае долго не продержимся. Даже стены не могут быть надежной защитой. Он стрельнул мрачным взглядом в сторону развороченной стены, из которой появилась убившая Кенни тварь. «Да, эти фанерные перегородки, которые здесь называют стенами, не вызывают у меня никакого доверия. Внешне вроде покрепче, однако эти паразиты-переростки один раз уже сегодня прогрызли себе путь внутрь. Им ничего не мешает сделать это снова. Сэр, даже если мы не можем вызвать подкрепление, наверняка кто-нибудь слышал стрельбу», — произнес один из находившихся поблизости полицейских. «Наверняка наши парни и Арава Митчелла скоро будут здесь. Мы прижмем ублюдков с 2 сторон, а то, что от них останется, положим в спичечный коробок и отдадим доку Майлзу на опыты». Коллеги поддержали эту идею одобрительными кивками. «У нас тут неподалеку выезд на шоссе, Симмонс, да и до железнодорожных путей недалеко», — задумчиво проговорил Дауд, подойдя к ближайшему окну и встав рядом так, чтобы его не было видно с улицы. «Вот я и говорю. Так какого черта? Снаружи такая тишина. Сейчас не так уж поздно. Самое время после работы заскочить в бар, а впечатление такое, будто весь город вымер. К тому же мы столько настреляли, что здесь должна была уже собраться половина Строубери». Я бросился к окну, не обратив внимания на дернувший болью от резкого движения бок, и сквозь щели в импровизированном заграждении принялся вглядываться в сгустившийся на улице мрак. Мне было отчетливо видно парковку и часть дороги, но именно что часть, ибо дальше начиналась беспроглядная темная мгла, сквозь которую не смог пробиться даже активный режим ночного видения. Похоже, мне все-таки не почудилось, и первые впечатления оказались верны. Нас и впрямь накрыло гигантским непроницаемым пологом, как каких-то шебутных попугайчиков. Я запустил сканирование, но скаутер не уловил повышение магического фона, которое, как правило, сопровождало заклинание подобных масштабов. Вот ведь! Это какие-то неправильные волшебные создания, и они дают неправильный магический выхлоп. «Ты что творишь?» — прошипел Дауд, рванув меня от окна и прижав к стене. «Жить надоело!» «Мы под колпаком», — произнес я. «Причем в буквальном смысле». «О чем ты опять бормочешь?» «Они?» «Так не думаю, что меня правильно поймут. Если я на полном серьезе начну затирать за магию, волшебство, сверхспособности и прочую паранормальщину, необычную для этого мира, каким-то образом они сумели отрезать нас от остального города. Если бы вы не палили, как умалишенные, то давно бы уже заметили, что часть улицы не видна. Мы заблокированы, и готовиться следует к худшему. Подкрепления не будет». Дауд несколько секунд всматривался в мое лицо, как будто надеясь, что я рассмеюсь и заявлю, что просто пошутил. Поняв, что я вполне серьезен, он и сам посмотрел в щель, выставив наружу ствол пистолета. «Ну что там?» — подошел к нам Уилсон. «Дерьмо!» — емко охарактеризовал ситуацию Дауд. «Впереди какая-то непонятная хрень. Сайфер, как думаешь, эта штука непроницаема только для радиоволн или через нее можно пройти?» На этот вопрос я лишь развел руками. «Даже если эта завеса пропускает физические объекты, до нее нужно сперва добраться. На открытом пространстве твари будут куда опаснее». «Можно послать добровольца и прикрывать его отсюда», — предложил Барни. «К тому же не обязательно бежать своим ходом. Он может использовать машину». «Нет», — покачал головой шеф. «Это будет не доброволец, а смертник. Его разорвут прежде, чем он успеет завести мотор. Когда твари подберутся к нему вплотную, мы не сможем отогнать их без риска пристрелить своего». «А если попробовать выпустить сигнальную ракету?» — пришла мне в голову куда менее рискованная идея привлечь внимание. Уилсон с Даудом переглянулись, после чего заместитель метнулся к развороченной стойке дежурного. Перед ней до сих пор валялся запущенный в окно труп собаки с новым требованием дани, который и переполошил полицейских, в то время как с обратной стороны распласталось тело Фейри. Даже без башки оно вызывало какой-то суеверный ужас, причем даже у меня, успевшего повидать всякое. Приближаться к этой когтистой образине, под шкурой которой проглядывали сухие, но от этого не менее мощные мышцы, не хотел никто. Полицейские уже утолили первое любопытство и теперь держались от дохлятины на почтительном расстоянии. Благо, там его было практически не видно. Однако Барни, переселив боязнь и отвращение, обошел стойку и начал спешно рыться в ящиках, то и дело поглядывая на останки. Хотя один из полицейских его страховал, подойдя ближе и направив на тварь оружие. Излишняя предосторожность, конечно. Однако человек с дробовиком, прикрывающий твою спину, изрядно добавляет уверенности. Не прошло и минуты, как Уилсон нашел искомое и вернулся к окну, держа в руках оранжевую пластиковую ракетницу и картонную коробку с ракетами. Зарядив ее, Дауд не без труда просунул короткий ствол в одну из щелей, направив его как можно выше, и выстрелил. Красная искра ушла вверх, однако метрах в 30 от земли впилась в плотную пелену мрака и расплылась по ней ярким световым пятном, очерчивая пологий контур накрывшего нас купола. «Как думаете, снаружи это увидели?» — ни к кому конкретно не обращаясь, спросил коп, которого шеф назвал Симмонсом. «Я не поставил бы на это и пары баксов», — ответил ему другой, что держался с ним рядом. «Что это такое? Какая-то особая магия Фейри?» — вернувшись обратно к Кире, которая стояла в стороне ото всех, стараясь не привлекать к себе внимания, шепотом поинтересовался я, пусть не рассчитывал на конкретный ответ. «В своих лесах они невероятно могущественны. Но здесь, на чужбине...» Девушка замялась, неуверенно переступив с ноги на ногу. «За все время, что я пыталась от них убежать, они не показывали чего-то такого. Возможно, среди них есть шаман, который сумел договориться с лесными духами и с их помощью навести этот морок». «Это не похоже на простую иллюзию», — с сомнением произнес я. «Тут что-то иное». «Фейри хорошо умеют хранить свои тайны. Ни один человек не способен обнаружить их чертоги. Наши легенды гласят, что их лесные дворцы надежно скрыты от взоров чужаков с помощью морока. Их невозможно найти, даже если они будут прямо у тебя под носом. Лишь в сопровождении Фейри люди могут заходить в их владения». «Звучит не слишком оптимистично», — покачал головой я. «Примем за данность тот факт, что сейчас мы сами по себе. Меж тем подвел итог эксперимента шеф. Я изначально не слишком рассчитывал на помощь извне, так что не сильно расстроился тому, что ждать ее не стоит. Однако подобные возможности врага неприятно меня удивили. Впрочем, у нас и без этого хватает проблем. Мы сейчас у них как на ладони. Когда твари сочтут, что мы достаточно помариновались в своем ужасе, либо наоборот расслабились после победы над одним из них, им ничего не стоит навалиться на нас со всех сторон. Нельзя больше здесь оставаться. Нужно... Ход моих мыслей был прерван каким-то диким скрежетом сверху, а свет в помещении мигнул и пропал. Ошеломленные внезапно навалившейся темнотой и бившим по ушам шумом сминаемого металла, копы не успели среагировать на новую атаку. Так что очередную попытку нападения уже во второй раз за этот вечер пришлось пресекать самостоятельно. Тварь буквально свалилась нам на головы, пробив собой навесной потолок и упав в центре помещения рядом с местом, где столпились трое полицейских, в данный момент зажимающих уши руками и пытавшихся сообразить, что вообще происходит. Сходу существо сумело достать одного из них, полоснув когтями поперек спины, отчего его ноги подкосились, и он осел на пол. Мои выстрелы не смогли задеть монстра, но я на это и не рассчитывал. Главное, они отогнали его от оставшейся парочки, что пока даже не подозревала, какая судьба постигла их товарища. Подав команду на трансформацию арсенала, я поспешил встать между ними и тварью с вытянутой в ее сторону рукой, который сжимал нечто похожее на футуристический фонарь с пистолетной рукоятью. Собственно, это и был фонарь, только несравнимо более мощный, за что был почтительно назван моими коллегами световой пушкой. Да, одна из базовых трансформ-арсенала верой и правдой служила многим поколениям агентов, разгоняя перед ними мрак мироздания. Я и сам частенько ею пользовался, пусть и в куда менее экстремальных условиях. Однако не подвела она и на этот раз. Предельно сфокусированный луч света ярким росчерком сверкнул по глазам, ударив ночному существу прямо в морду. В прошлый раз световой заряд ощутимо ослабил Фейри, заставив его отступить. Проверни я этот трюк снова, возможно, и сумел бы положить еще одного. Однако вспышка подобной мощи гарантированно вывела бы из игры всех присутствующих минимум на полчаса. Оставшиеся уродцы попросту взяли бы нас тепленькими. Так что пришлось прибегнуть к менее радикальным мерам. Пусть ценой этому была демонстрация необычности моего оружия. Впрочем, Даут и без того уже поглядывал на арсенал с подозрением. Неужели он в суматохе умудрялся считать выстрелы? Либо ему просто не понравился тот факт, что я должен был взломать ящик его стола, чтобы вернуть себе табельное оружие. В любом случае, сейчас все его домыслы несущественны. Главное, мне удалось притормозить тварь, и тут же ей под ключицу вонзилась стрела. Девчонка, на удивление, быстро проморгалась и среагировала первой. «Да чтоб вас! Стреляйте!» – заорал я, стараясь не упустить уже не настолько быстрого, но все еще необычайно верткого врага. Вот загрохотал кольт Уилсона, а через секунду зазвучала натуральная канонада. Фейри успел поймать туловищем несколько попаданий, прежде чем сумел взять себя в лапы. Не собираясь просто так сдаваться, он распластался по полу, уходя из-под града пуль, и, отчаянно вихляя из стороны в сторону, скрылся в левом от стойки коридоре, ведущем к раздевалкам и прочим служебным помещениям. Народ остервенело палил ему вслед, однако в погоню в порыве азарта не сорвался никто. «Дэйв!» Только теперь полицейские заметили, что их стало на одного меньше, что не могло не сказаться на их боевом духе. «Соберитесь!» — рявкнул Дауд, после чего тут же принялся раздавать команды. «Все в круг! Медленно отступаем к лестнице! Следите за потолком и вентиляционными решетками! Увидите малейшее движение — стреляйте!» «Сэр, но как же Дэйв?» «Мы ему уже ничем не поможем!» К этому моменту копы достали свои фонарики и смогли рассмотреть товарища во всей красе. Одним небрежным ударом тварь перебила ему позвоночник, и теперь он валялся в луже собственной крови. «Сайфер, твой прожектор может светить не так ярко?» Спохватившись, я тут же сбавил мощность и сделал луч более рассеянным, похожим на обычный фонарь. «Направь в правый коридор. Не хочу больше таких сюрпризов». Я подчинился, осветив проход, откуда вышел всего несколько минут назад, и куда мы теперь медленно, но верно перемещались организованной толпой, ощетинившейся стволами, фонарями и одним луком. Конечно, ни о каком боевом взаимодействии не могло быть и речи. Все постоянно пихали друг друга локтями, толкались плечами и запинались из-за необходимости пятиться. Но нам требовалось пройти всего полтора десятка метров. Однако сейчас это смехотворное расстояние казалось воистину далеким. «Окна!» — выкрикнул кто-то, углядев за заваленными проемами какое-то мельтешение, после чего по ним началась беспорядочная стрельба. «Не отвлекайтесь!» — призвал подчиненных к порядку Дауд. «Продолжаем движение!» Вот, наконец, заветная дверь совсем рядом, и копы начали потихонечку просачиваться внутрь. Если бы не постоянные окрики шефа, наше организованное отступление вполне могло бы превратиться в паническое бегство. И тогда давка на входе была бы неминуема, учитывая, что за дверью находилась ведущая вниз лестница. В общем, бойцов у нас могло поубавиться. Чтобы этого не произошло, я застрял на входе, пропустив Киру вперед и вовсю освещая пространство вдоль коридора светопушкой. Навострив скаутер, я ждал очередного нападения. Уж слишком удачный для этого был момент, но все равно пропустил момент атаки. Видимо, прилетев со стороны холла, в меня врезалось что-то твердое и тяжелое, больно ударив меня в плечо и роняя на пол. Хватка, держащая арсенал, разжалась, и оружие покатилось вдоль коридора, беспорядочно освещая интерьер то с одной, то с другой стороны прохода. Я попытался встать, но получил настолько мощный пинок под ребра, что меня откинуло в сторону метра на полтора, и я спиной врезался в стену с такой силой, что из легких выбило воздух. Тем временем вокруг вовсю грохотали выстрелы, перемежаемые матерными выкриками копов и не менее бранным шипением сразу нескольких тварей. Перевернувшись на спину, я попытался продышаться. Однако упершееся мне в грудь острое колено этому никак не способствовало. Подняв взгляд, я увидел склонившегося надо мной Фейри, медленно тянущего ко мне свою когтистую лапу и шипящего что-то о том, с каким наслаждением он будет разматывать мне кишки. Стрельнув глазами в сторону, я заметил второго. Тот яростно ломился в закрывшуюся перед его носом железную дверь, когтями высекая из нее искры, но не в силах преодолеть это препятствие. Под его ногами лежал окровавленный труп еще одного копа, по всей видимости героически прикрывавшего отступающих коллег своим телом. Ну, либо ему попросту не повезло оказаться последним. Впрочем, единственным, кому не повезло по-настоящему, был я, оставшийся наедине с парой разъяренных тварей, одна из которых грозит мне невыносимыми муками. Воспринимай меня, Фейри, серьезно, я бы уже стал очередным агентом-неудачником, погибшим на миссии. Однако отсутствие у меня оружия распалило его садистскую натуру. Он склонился так, что его морда нависла прямо над моим лицом, его глубоко посаженные глазки фосфорицировали в режиме ночного видения, придавая существу еще более потусторонний вид. Безгубая пасть была так близко, что я в полной мере ощутил его смрадное дыхание. Тварь легонько дотронулась кончиком когтя моей щеки. Боли я не почувствовал, ощутив лишь холодок от закатившихся за шиворот капель крови. Инстинктивно я подался назад, однако она не была намерена так быстро меня отпускать. Аккуратно схватившись за ворот моего многострадального пиджака, Фейри приподнял мою голову и повел мордой так, словно принюхивался. Я помнил об их обостренном обонянии. Однако сомневаюсь, что сейчас это было сделано ради какой-то конкретной цели. Нет, он как будто вдыхал идущий от меня ужас. Прямо как тот оборотень. За прошедшие годы я сумел убедить себя, что больше не попаду в подобную ситуацию, что не стану вновь беззащитной жертвой. Тогда я дал себе обещание. И сейчас я не намерен его нарушать. Возможно, мне и приготовлена роль жертвы. Однако теперь я не настолько беззащитен, как может показаться. До последней секунды я играл эту роль, не собираясь позволить чудовищу хоть что-то заподозрить. А когда мой взгляд с испуганного сменился на сосредоточенный, было уже поздно. С легкостью войдя в тощую грудь, зазубренный клинок пробил тщедушное на вид тело насквозь и теперь торчал у него из спины. Как бы ни отличались фейри от людей, сердце у них, по всей видимости, в том же месте. Потому как данная особь издохла мгновенно, издав предсмертный хрип, конвульсивно дернувшись и обмякнув. Хотя дело может быть в моем арсенале, который, только вернувшись мне в руку, принял вид ножичка Киры. Похоже, ее тесак произвел на меня куда большее впечатление, чем я сам мог предположить. Раз уж мое подсознание при активации стандартного шаблона на холодное оружие выдало именно этот вариант. Впрочем, форма не имеет значения. Главное, острейшая режущая кромка никуда не делась. И теперь один из противников уничтожен. Правда, из-за этого он буквально навалился на меня всем своим телом, чем привлек внимание своего приятеля, который тут же прекратил скрестись в дверь и с подозрением уставился в нашу сторону. Наверное, картина ему открылась непривычная, раз уж он не начал действовать сразу, а сперва попытался осознать, что же он видит. И я даже представить не берусь, что же смутило его сильнее. Со всех сторон противоестественные обнимашки своего собрата с жалким человеком, либо же непонятная труба, торчащая из его спины. Я не дал твари времени на раздумья. Зажав спусковой крючок портативного огнемета, в который трансформировался арсенал, находясь прямо в теле дохлой твари, ослепляющая струя пламени вырвалась из дула, окатив не ожидавшего такого поворота Фейри. Огнемет пекла – один из самых мощных шаблонов, которые только имеются в моем распоряжении. В полной мере оправдал свое название. Он выручал меня уже не раз, однако всегда его приходилось использовать с осторожностью и оглядкой на обстановку, потому как нечаянно устроить пожар при его применении – плевое дело. Его пламя куда жарче обычного и при длительном воздействии способно плавить даже камни. Будь ситуация не столь критичной, я бы ни за что не использовал именно это. Однако мое отчаянное желание выжить наложилось на осознание того, что гарантированно эту тварь не остановят даже выпущенные в упор благословленные заряды. Однако же я постарался минимизировать сопутствующий ущерб, продержав пламя всего пару секунд. Впрочем, Фейри этого хватило с избытком. Объятая огнем фигура уже не шипела, а натурально завывала, мечась из стороны в сторону. Еще бы она при этом не задевала стены с кучей плакатов, объявлений и прочего бумажного мусора, который тут же начал загораться. Распространяя вокруг себя истинный хаос, тварь вывалилась в холл, пробежала к выходу, поджигая напольное покрытие. Попыталась выброситься в окно, но наткнулась на баррикаду. Вот там-то она и сдохла, весело похрустывая своей обуглившейся корочкой под аккомпанемент треска пламени, перекинувшегося на сваленные у окон горы хлама. Что ж, не зря я опасался применять пекло, что вчера у больницы, что сегодня. Как знал, что закончится именно этим. Откинув в сторону тушу дохлого врага, залившего меня своей черной кровищей, я поднялся на ноги и огляделся. Прямо рядом с дверью обнаружился валяющийся огнетушитель с вмятиной на боку. Походу, именно им в меня запустили, пытаясь вывести из строя. Похоже, мне удалось по-настоящему разозлить этих тварей. Иначе бы они не стали заморачиваться моей поимкой, а просто прикончили бы мимоходом. Хотя какие бы цели ни двигали этими чудиками, все равно уже некому говорить спасибо за такой своевременный подгон.